мае, мой поезд летит, и непрестанно сердце грустит, холод по коже режет, как нож. Так вот, похоже, навек пропадешь. Путь, дальний путь, не взять, не свернуть. Путь, этот путь, разит пули в грудь. Скорбь душу точит, сон летит прочь, в кругу порочном я мчусь полночь. Что завтра станет, мне наплевать, но рельсы манят верить и ждать. Путь, дальний путь, не взять, не свернуть. Путь, этот путь, разит пули в грудь. Дымом табачным бьется мечта, смейся или плачь ты, вокруг пустота. Только в тумане поезд гремит, да на прощанье вдали звезда горит. Путь, дальний путь, не взять, не свернуть. Путь, этот путь, разит пули в грудь.